Кононов наблюдал через мое плечо, как я подписываю, поинтересовался с непонятной ноткой. «Вы эти просматриваете?» «Да», — ответил я, перехватив его удивленный взгляд, сказал с неудовольствием. «Сам знаешь, за вами нужен глаз да глаз, иначе подсунете на мое согласие уйти от власти и сесть в тюрьму». Он ахал и медленно собирал бумаги, торопливо их проглядывая. Собранный, моложавый, в меру спортивный, хотя за 60, раз в год липоксация, трижды уколы ботокса, раз в год подсадка стволовых клеток, две или три подтяжки лица, умелое применение ноотропиков, что давно стали лифистелидрукс, безукоризненные костюмы и манеры. «Послушай», — спросил я неожиданно, — «ты как, жизнью доволен?» Он удивился, насторожился, даже перестал собирать бумаги. «Да, господин президент», — ответил он замедленно, — «я видел, как старательно выстраивает линию, как себя вести, а что-то случилось». Я потряс головой. «Наоборот, все хорошо, а рабочий день в самом деле давно кончился. Просто вот подумал, а ты хотел бы прожить жизнь заново?» Он даже отшатнулся. «Зачем? Ну...» Сказал я, чувствуя, что сказанул не то, чтобы добиться успехов еще больше. «Ты умный, работоспособный, в тебе есть проницательность, умеешь распознавать людей. Разве не хотелось бы занять место повыше, чем руководитель канцелярии президента даже такой огромной страны?» Он замотал головой. «Нет-нет, господин президент, нет у меня таких амбиций, нет». «Успокойся», сказал я. «Я просто спросил, никакого подвоха, клянусь, ты меня вполне устраиваешь, все в порядке, правда, правда». Просто вдруг подумалось, что, господин президент, в его голосе звучала паника. Я вздохнул. «Ну что я за дурак, зачем спросил такое? Кононов прекрасный работник, но служба на таких высоких уровнях предрасполагает к подозрительности. Слишком много жаждущих воспользоваться малейшей оплошностью и спихнуть с шестка. Понимаешь», — сказал я мирно, — «когда я учился в школе, во всех учебниках писали, что пламенный ленинец Феликс Дзержинский на вопрос, хотели бы вы прожить жизнь заново, ответил, что ни одного дня в своей жизни и ни одной минуты не хотел бы изменить». Он сказал настороженно: «Да, что-то слышал, по-моему, от отца, или от деда». «Так вот», — продолжил я, — «это везде приводилось, как пример праведности жизни Железного Феликса. Да и потом я то и дело слышал такое от других, даже сейчас слышу, что будь шанс прожить жизнь снова, прожили бы ее точно так же, или, как вариант ответа, отказались бы от шанса». Он перевел дух, стараясь делать это незаметно, уже более ровным голосом поинтересовался: «Вам что-то кажется неверным, что-то?» Удивился я. «Да все. Почему, простите?» Я пожал плечами. «Просто не могу понять этой дури, по себе знаю. Натворил в прошлом столько и такого, что с удовольствием бы исправил, вернее, вообще бы не делал. Тогда это не казалось дурью, в те дни я полагал, что это как раз верно, круто, клево, но сейчас, поумнев, морщусь и мычу от стыда». Он спросил осторожно: «И вы не отказались бы от второго шанса?» «Не отказался бы», — ответил я. «Но почему другие отказываются?» Он подумал, улыбнулся с неловкостью: «Господин президент, у вас звериная выносливость и сверхчеловеческая уверенность в своих силах. Вы всегда уверены, что могли бы сделать еще лучше. А нормальные люди, увы, и так живут на пределе своих возможностей. И то, чего достигли, и так для них вершина. Страшатся потерять то, что уже имеют». Я фыркнул. «Что и бомжи, и пьяный слесарь-сантехник, даже они», — ответил он, лицо посуровило. «Господин президент, вас уже упрекали, что мало обращаете на мнение простых людей. Вам кажется, что если это хорошо для вас, то должно быть хорошо и для других. Бомж тоже понимает, что могло быть и хуже». «Бомж? Ну да, он мог бы уже помереть от цирроза печени, от протухших продуктов, да просто его могут удавить другие бомжи, чтобы освободить место у теплой стенки». «ГМ», — сказал я в задумчивости, — «тоже верно. Ты хороший работник, ценю. Сразу схватываешь проблему». «Спасибо, господин президент», — я вздохнул, проводил его взглядом. «Даже президентство не приблизило к той цели, которую уже наметил. Напротив, отдалило. С первого дня вступления в должность гаранта только и делаю, что разгребаю авгиевы конюшни, гашу конфликты, избегаю войн, но стараюсь не дать загнать в угол, пытаюсь вытащить население из вечной спячки». Кононов прав, только мальчишка готов начинать жизнь сначала, а взрослый 7 раз подумает и откажется, а вслух гордо заявит, что и при втором шансе прожил бы точно так же. Ну да, каждый защищает то, что уже есть, и до свинячьего писка страшится достигнутое потерять. Даже, если простой пьяненький слесарь-сантехник. Да, он тоже не хочет переигрывать. Потому что здесь уже сантехник, а при втором шансе может спиться раньше, могут убить в пьяной драке из-за неверно налитого стакана, может подхватить спид, трахать же приходится всякую шваль, а по пьяни его, возможно, трахают, просто утром ничего не вспомнить. Тем более не хочет переиграть жизнь заново так называемый приличный человек. Он прекрасно понимает, что при другом раскладе может попасть в неприличные, вон даже суперолигархи оказываются за решеткой, можно разориться, могут быть очень крупные неприятности на службе, вообще может под машину. Эти пьяные сволочи так носятся, даже на переходах сбивают. Думаю, любой человек, войдя в средний возраст, уже понимает, что избежал кучи опасностей, начиная от возможности быть зарезанным в темной подворотне хулиганами или ревнивцем, и кончая возможности заболеть скоротечным раком, от которого спасения нет. И крыша в аквапарке может обвалиться, когда будет мирно лопать мороженое, взрыв в метро застанет в том самом вагоне, горшок с балкона упадет на голову, пьяный не справится с рулем и собьет прямо на тротуаре. Так что да, Феликс Эдмундович понимал трезво, что только счастье и удача помогли занять важнейший пост председателя ВЧК, второй раз вряд ли повезет. Я вздохнул, с силой потер лицо и уши обеими ладонями. Не знаю, я бы тоже не рискнул бы вот просто так, ни с того, ни с сего. Но когда впереди быстро приближающийся темный туннель, где все кончится, то да я очень-очень захотел вернуться и переиграть. Я не просто захотел переиграть, а страстно захотел, потому что увидел, что меня ждет. Думаю, перед дулом пистолета так бы не смог, а в моем случае вижу, как несет к ужасному концу моей жизни, когда просто исчезну, меня не будет, а вместе со мной исчезнет и весь этот мир. Тогда после ухода Кононова я еще час старательно искал варианты, но где они, если уже за 80, а сытое и довольное общество все свободные деньги тратит на роскошную еду, поездки на дорогие курорты, голосует за строительство Версали подобных стадионов и катков в каждом городе, и ничего с ним не сделать. И вот теперь в новой линии я на 40 лет моложе, нет ставших привычными высотных зданий стадионов, технологически совершенных, однако возможностей у меня, как ни странно, больше, чем у скованного тысячами правил и законов президента страны. Надеюсь, на этот раз учел все промахи предыдущих линий. Хотя все учесть невозможно, но все-таки через тернии к звездам, разрывая одежду и с колючками в теле, но выше и выше, свет далекой звезды сингулярности все ближе. Впрочем, человек наглеет быстро, я в прошлые разы не успел еще насладиться возможностью пройти заново, вооруженный опытом взрослого и знанием, когда что будет в стране и мире, как начал жалеть, что ограничен мизерным отрезком времени. А как хотелось бы пожить в эпоху Великой Отечественной, уж я бы навоевал, порулить во времена декабристов, а как бы здорово посмотреть своими глазами на Суворова, Невского, Донского, сходить в походы со Святославом, Олегом Вещим, Рюриком. А Древний Рим, Греция, Иудея, Египет, Месопотамия, даже в пещерном веке неплохо бы, я бы их научил и копья делать, и луки, и мамонтов бы приручили, сингулярности бы достигли на 1000 лет раньше. Увы, самое большее, что могу, это появиться на 3-м или 4-м месяце внутриутробной жизни. Хотя, наверное, появлялся раньше, но осознавать себя начинал на месяцы позже. Ничего забавного барахтаться и стучаться изнутри в стенки живота, слушая, как с той стороны оживленно прислушиваются и комментируют. В дошкольном возрасте тоже мало интересного, хотя сперва бывало забавно пытаться ошарашивать нестандартным поведением таких же в песочнице, но со взрослыми приходилось себя держать в рамках, не поймут. Правда, в школьном можно оттянуться, а все знания, которые школьник вроде бы не получил еще, удается спихнуть на и нет-нет, его еще нет, но на книжки, которые люблю читать, на запомнившиеся из радиопередачи, на подслушанный разговор в трамвае. Хотя нет, меня рассматривание интересует вообще-то мало. Куда интереснее бы повернуть историю в момент Великой Октябрьской революции. Тогда все колебалось на чашах весов, и одна пылинка могла перевесить в ту или другую сторону. Я бы петровские реформы провел по-другому, Жанну Д'Арк не дал бы сжечь, египетские ночи Клеопатра устроил бы для нее самой, Елену Прекрасную украл бы раньше Париса и даже Тезея, Нефертити бы от Нефертитил. Тьфу, снова с великих идей незаметно сполз на баб, как же без них, родимых. С другой стороны, я практически бессмертный. Да что там практически, в самом деле вернуться и начать сначала, разве не бессмертие? Хотя это уже не сначала, а заново и снова, так как даже в тех случаях, когда пытался вести себя абсолютно как раньше, в чем-то досбивался, то на минуту позже пришел в школу или институт и на лестнице встретил кого-то другого, то не успел вскочить на объезжающий автобус, а это влекло нарастающую цепочку изменений. Правда, все значимые процессы, развал Советского Союза, путч ГКЧП, дефолты, скачки цен на недвижимость, бешеный рост цен на нефть, а потом резкое падение, нападение США на Афганистан, Ирак, Ливию, внезапные кризисы, Фукусима, зеленая энергетика, мировые дефолты, все происходило точно так же, как и в прошлый раз, и я всякий раз вздыхал с облегчением. Да, веду себя тихо, меняю только небольшое пространство вокруг себя, так как в озере после брошенного в воду камешка круги вскоре затихают, и снова поверхность ровная и безмятежная. К сожалению, ничего не могу из одной линии передать в другую, а то бы совсем было классно. Миллиончик одному бедному себе, миллиардик другому. Даже записи не могу, а память у меня не самая идеальная. Про черный вторник помнил, но забыл не только в каком месяце, но даже год. К счастью, Гугл уже пашет вовсю, но пришлось вернуться, добраться до рокового дня, а потом, затвердив день и час, подготовиться и провернуть операцию по конвертации всей рублевой массы в доллары, а когда все встало на свои места, конвертнуть обратно и объявить изумленным и неверящим пайщикам моего небольшого банка, что у нас, в отличие от остальных, ни рубля не пропало. Большинство в тот день на всякий случай забрало спасенные таким чудесным образом вклады, но через неделю начали приносить обратно и проводить еще и друзей со знакомыми. С другой стороны, крупные банки, потерявшие огромные деньги, сразу же заинтересовались, кто в правительстве слил мне такую ценнейшую информацию. Да и в правительстве тут же забеспокоились, никто не желает крота в своих рядах. Потому эту линию, хоть и нравится, пришлось оставить. С КГБ, теперь уже ФСБ, тягаться не смогу при своих крайне ограниченных возможностях, ведь единственное, что мне доступно, это удрать, что я и сделал, перебравшись в другую линию. Теперь все операции провожу с крайней осторожностью, но и гораздо большей эффективностью. Даже к роковому обвалу рубля подошел с большей денежной массой, чем в прошлый раз, конвертнул в доллары и через пару дней после обвала начал скупать элитные квартиры в пределах Садового кольца, пока обычные равны в цене с «Жигуленком», а элитные с иномаркой. В общей сложности я прожил несколько сот лет, и пока не вижу предела, в любой момент могу вернуться во внутриутробное состояние и снова начать долгое карабканье по возрастной лестнице. А еще у меня несколько обособленных линий, где я жил, пробовал совсем уж экстремальные варианты, начиная от наемника в локальных войнах и заканчивая самым богатейшим олигархом планеты, к которому, кстати, никто не смог подкопаться в смысле чистоты происхождения капитала, а подкапываться подкапывались, одна лишь АНП в США просеивает происхождение каждого доллара, но, увы, все было получено на удачных сделках с недвижимостью, торговле на биржах, удачных прогнозах, когда что продать, когда купить, какие сделки заключить побыстрее, а от каких, хоть и многообещающих с виду, воздержаться. В конце концов, такого удачливого дельца начали настойчиво приглашать на работу то в ЦРУ в качестве аналитика-консультанта, то в АНП, даже в комитет при самом президенте, чтобы выстраивать сценарий действий в ответ на различные вызовы. Пришлось не только осторожно отказываться, но, чувствуя некоторую неясную, но вполне ощутимую угрозу, я вообще оставил ту линию, пообещав себе, что вернусь, когда наберусь больше жизненного опыта, но с того дня так и не возвращался. Будучи олигархом, приходилось ездить с телохранителями, да и то они только от уличных отморозков, а если захотят кокнуть, то как убережешься от пули вон с той крыши? Никакие телохранители не спасут, да к жене и детям придется охрану приставить. Самая вольная жизнь у бомжа, ему никто не угрожает и вообще не интересуется, но вот как-то в бомжи не тянет. Даже не знаю, правильно было бы предотвратить Вторую мировую войну, допустим, что это мне как-то удалось бы. Да, это спасло бы десятки миллионов жизней, а так и города были разрушены, и материальный ущерб просто не сосчитать. Да, все говорит, что именно так я и обязан быть сделать. Во всяком случае, попытаться. Дескать, никакие материальные выгоды не стоят чугунной слезинки ребенка. Но это мораль для простого человека. Общество должно состоять из таких людей. Это будет правильное и нравственное общество. Однако правитель не может руководствоваться моралью простого человека, иначе какой он тогда правитель, если идет в общей толпе? Это же именно война, как говорят все эксперты, дала колоссальный толчок развитию науки и техники, а благодаря гонке вооружения произошел резкий рывок в хайтеке. Возможно, не будь войны, мир был бы богаче и зажиточнее, но летали бы все еще на аэропланах с пропеллерами, телевидение существовало бы в зачатке, холодильники появились бы только-только, компьютеры на перфокартах занимали бы огромные залы, а население умирало бы от десятков жутких и неизлечимых болезней, о которых сейчас уже и забыли. Что лучше, нынешний расцвет высоких технологий или спасение десятков миллионов жизней, не допустив Вторую мировую? Страшный вопрос, отвечать не хочется, я тоже хотел бы увильнуть, как делает любой интеллигент, старающийся оставаться чистеньким. Но как раз мне увиливать нельзя, потому что у меня в самом деле есть возможности изменить многое. Потому не знаю, имею ли право вмешиваться в мировую политику с моим крохотным жизненным опытом, хотя, как и все, я считаю себя самым умным на свете. Предотвращать войны, хотя, казалось бы, я это делать просто обязан, раз уж могу, но так кажется обывателю, который никогда ни над чем глубоко не раздумывает и всегда все знает лучше политиков, медиков, писателей, шахтеров и даже таксистов. Глава 11. Глава 11. Сегодня с утра вылетел в США, где общался с местными воротилами бизнеса, проверил работу обоих инвестиционных фондов. Хотя не столько саму работу, это и по документации видно, сколько работников, человеческий фактор постоянно меняется и не всегда к лучшему, скорее бы и внедрить на всех уровнях, все мы ему доверяем больше, чем друг другу, ибо homo homini lupus est. Месяц ушел на консультации с местными трансгуманистами. Как и везде, с разрастанием самого движения начинают вычленяться радикалы, обособляются умеренные, начинает подковерная драчка за влияние, за генеральную линию партии, которой предстоит рулить миром. Перебросил пару миллиардов в Целицо, миллиард для Бридде Грея, и еще один распределил по стартапам, что показались достаточно серьезными, а не просто пытающиеся заработать на хайпе. Антиэйджинг постепенно приобретает сторонников все больше. Научные работники этого направления из фриков превратились сперва просто в странноватых людей, одержимых какими-то несбыточными фантазиями, потом в чудаковатых ученых, а затем и в когорту людей, нацеленных на приближение будущего. А где энтузиасты, там и противники. Развернул против нас пропаганду Савельичев. Сторонников у него оказалось больше, чем хотелось бы. Помимо горстки убежденных, что эволюции мешать нельзя, там еще и масса чокнутых на религии, просто осторожных, а также масса инертных, что вообще ничего менять не хотят и страшатся вообще всего нового. Эти инертные свой страх перед переменами изливают в социальных сетях, на форумах и в комментариях ко всяким публикациям на темы хайтека. Здесь это хомячки и диванные стратеги проявляют завидную активность, борясь со всем, что угрожает изменить их довольно жалкую жизнь, что им самим кажется удобной и защищенной. Конечно, позиция у них очень удобная. Все, кто ищет что-то новое, в 9 случаях из 10 ошибаются, потому очень удобно, не сдвигаясь с дивана, высмеивать их и критиковать, совершенно забывая, что весь нынешний благополучный мир выстроен такими же энтузиастами. Представляю, как хохотали пятикантропы и показывали пальцами на чудика, что пытался добыть огонь трением или ударяя камнем по камню. Но в краткосрочной перспективе эти вот указывающие пальцем, выглядят солиднее. А когда приходит успех, критиканов как и не было, делают вид, что никто не возражал и не высмеивал эти странные попытки. Наша победа придет быстрее, если вместо одиночек, добывающих огонь трением, будут коллективы. На самом деле, несмотря на то, что по всему миру и уже во многих странах существуют институты антиэйджинга, их капля в море, если сравнивать с индустрией спорта или животных развлечений, хотя этим атавизмом придет конец в течение ближайшего десятка лет. В буфете на конференции по проблемам борьбы с онкологией нос к носу столкнулся с Варквудом, доктором наук, который трижды попадал в список кандидатов на Нобелевскую премию, но всякий раз пролетал, так как ни женщина, ни негр и ни гей, а в кулуарах решено было в интересах культуры и прогресса отдать предпочтение кому-то из этих групп. «Сейчас выступает Норкшир», — напомнил я. «Не интересен его доклад», — он скривил губы. «Его доводы все помню, ничего нового не добавил, а вот возражений все больше, но и за все больше», — напомнил я мирно. «С каждым новым открытием мы все ближе к цели». Он вздохнул, сделал большой глоток виски. Лицо омрачилось, с минуту думал, нехотя поднял на меня тяжелый, как гиря, взгляд. «Но и опасность все ближе», — ответил усталым голосом. «Большая опасность, особая. Погнавшись за бессмертием, можете разрушить этот мир дотла, а это чрезмерный риск», — я возразил. «Хэ Цзянь Куя осудили за 3 года за то, что вмешательством в эмбрионы спас их от ВИЧа. Думаете, это правильно? Его осудили не за это», — ответил он сварливо. «А что вообще решился на вмешательство? Это недопустимо. Нужно было дождаться, пока после тщательнейшей проверки комиссия не дала бы разрешение». «Комиссия из бюрократов и чиновников», — уточнил я, — «а проверка результата эксперимента продлится 5-7 лет. За это время умрут десятки миллионов человек, а мы могли бы спасти, но могли бы и угробить намного больше», — перебил он. «Уже 100 миллионов. Или не весь мир. Речь идет не о нас. Мы в ответе за будущее поколение», — я сказал кисло. «Демагогия. Я вообще не вижу проблем. Не хотите бессмертия? Так никто и не принуждает. Но не мешайте другим жить так, как хотят, если это не задевает ваше личное пространство». Он даже задохнулся от негодования, смотрел выпученными глазами. «Мне, лично мне, ну да», — ответил я, — «и не нужно о гражданском долге, слишком много к нему присобачивают. Раньше человек не мог определять, сколько ему жить, а совсем скоро сможет. Это дело сугубо личное. Бессмертие как такового в обозримом будущем не видится. Будет бесконечная продолжительность жизни. Захотел, оборвал. Не будет закона, обязывающего жить вечно. Так что я не понимаю ваш пафос», — он выкрикнул. «Пафос? Вы хотите изменить общество, к которому принадлежу и я? А мы где?» — уточнил я. «Тоже с вами в одном лодке, но не посягаем на чью-то веру и принципы. Мы выбрали возможность наслаждаться этой жизнью как можно дольше. Никому не навязываем. Да помрите хоть прямо сейчас, слезинки не пророню». Он задохнулся от возмущения, но я продолжал смотреть честными глазами простого демократа. «Мы в самом деле в ответе», — сказал он наконец. Я ощутил в его голосе некие примирительные нотки. «Я не против бесконечной жизни, не против бессмертия. Я против спешки. Вы заботитесь о себе, своей жалкой жизни, но что это в сравнении с человечеством? Пусть бессмертие придет через 2-3 поколения, зато без риска погубить все то, что наши предки вырастили, начиная с пещерных времен». Я умолк в затруднении. «По большему счету прав он, а не я. Все мы должны в первую очередь заботиться о человечестве, как в старину заботились о роде, племени, нации. Потеря одного человека – ничто, это аксиома, но только не в случае, когда этот человек я». «Вы правы», – сказал я, – «но вы математик. С вас можно лепить искусственный интеллект, строгий и правильный. Но мы вот люди, и человечество у нас не совсем, мягко говоря, совершенное, кривенькое, можно сказать. Даже не знаю, стоит ли подпускать искусственный интеллект к управлению, а то такого натворит». Он вскинулся. «Вот-вот, даже вы это понимаете. Даже я», — согласился я мирно. «Но отдельного искусственного интеллекта не будет. Все умные будем всобачивать в себя. Не потому, что боимся этого и... просто натура у нас такая загребущая», — он сказал с вызовом. «А искусственный интеллект, что уже управляет заводами, завтра будет управлять всем движением на дорогах, а потом и мировой экономикой, затем политикой. Сейчас нет никакого искусственного интеллекта», — заверил я. «Не слушайте газетчиков, и не скоро будет. А программы, просто программы, будут усложняться, пока наш человеческий интеллект не поставит их в прямое мысленное подчинение». Он умолк, смотрит с недоверием, пытливо, но помалкивает. И до него докатилась моя слава, как успешнейшего инвестора, который предвидит тренды развития и умело вкладывает деньги, получая баснословную прибыль. А чтобы умело инвестировать, нужно хорошо предвидеть, как дальше будет развиваться экономика, как повернет политика, что будет открыто, а что канет в забвение. «Вы слишком оптимистичны», — проговорил он уже без прежнего жара, — «и рискуете слишком. Добро бы своим богатством и своей шкурой, но на кону судьба человечества». Я вздохнул, развел руками. «Надо спешить. Впереди уже не одиночки, а целые стаи черных лебедей. Нужно успеть стать бессмертными и неуязвимыми до того, как грянет какая-нибудь атомная буря. Неважно, из глубин галактики или же организуем сами, мы на такое очень даже умельцы и Архимеды. «Слышал», — ответил он, — «но слишком много шансов, что вы со своей гонкой к бессмертию и есть тот самый большой лебедь, который накроет крыльями тьмы всю планету», — я сказал неожиданно. «Послушайте, а что, если вам войти в исполнительный комитет нашего консорциума? У нас не одни горячие головы, но вы правы, их многовато. А вы, человек трезвый и осторожный, сможете стать противовесом». Он взглянул пытливо из-под кустистых бровей, сделал еще глоток, глаза чуть сузились, как у снайпера, выбирающего цель. «Вы всерьез, абсолютно», — заверил я. «Ваши сторонники поймут правильно. Вы же не предаете их, а внедряетесь в лагерь противника, в самую верхушку, где принимают решения». Он хмыкнул. «Но я-то принимать решения не смогу, знаю вас, не считайте меня таким наивным. Зато у вас будет весомый голос», — заверил я, — «и он будет услышан. А сейчас вас слышат только ваши сторонники, да еще часть случайных серфистов по сети. Подумайте, Валентин Гарольдович, я не тороплю, но это наше общее с вами человечество. Надо не драться, а объединить усилия». Глава 12. Глава 12. Помню анекдот. Человек взмолился: «Господи, да сколько же можно, с работы уволили, с соседями неприятности, жена пилит, ипотеку платить нечем, автомобиль вчера разбил, плату за коммуналку просрочил, а в довершение всех бед еще и колпачок от флешки потерял, но голос с неба перебил. Скажи главное, продлевать будем?» Мораль, что какой бы безысходка ни казалась черной и беспросветной, все равно есть шанс выплыть к берегу, а если не продлевать, то да, ипотеку точно не выплатишь и колпачок от флешки не найдешь. Сейчас человечество живет счастливо, если сравнивать с тем временем, как жили их деды 100 лет тому, потому экономически все подготовлено, чтобы люди хотели продлить, даже очень хотели. Мешает только тысячелетняя традиция, что все живое обязано умереть, таков закон. Под эту неизбежность подверстывалась философия, религия, взгляды, создавались учения, а в искусстве всячески пропагандировалась героическая смерть во имя рода, племени, короля, а потом нации и отечества. И везде воспевалась смерть в сапогах, или на бегу, но только чтоб не в больничной койке. Трудно ломать традицию, когда ею пропитано все-все. Высоколобый лауреат Нобелевской премии совершенно искренне отвергает радикальное продление жизни почти теми же словами, только приглаженнее, что и малограмотный грузчик с рынка. Правда, нобелевские лауреаты с такими взглядами обычно получают премии по литературе, искусству и прочему богословию, а также премии мира, что совсем уж вызывает злобный хохот во всех слоях населения, но именно эти лауреаты на слуху, постоянно раздают интервью, и создается впечатление, что если даже такие лауреатоносцы говорят подобное, то так и должно быть. Нобелевские лауреаты от науки обычно немногословны, работают и работают, приближая будущее в нашем несовершенном мире, где помощи дождаться трудно, а помешать старается чуть ли не каждый. Я из тех, кто старается помочь, потому уже из автомобиля позвонил Ганкеру, тот ответил невнятным сиплым голосом, что-то жует, но кое-как проглотил и переспросил уже почти нормальным голосом: «Да-да, я оборудование закупил и растаможил». «Я молодец, правильно», — ответил я сварливо, «но мало. А почему не привез и не установил?» «Не успел? Почему в сауну с бледями успеваешь, а на аппаратуру нет?» Он взмолился. «В сауну всего на пару часов. Это как бы разгрузка для моего чувствительного мозга», — я сказал зловеще. «А если того времени, что ты тратишь эту разгрузку, как раз и не хватит на шажок в бессмертие, и крионика не спасет?» Он возопил. «Почему? А кто захочет воскрешать человека?» — сказал я неумолимым тоном. «Кто мог бы приблизить бессмертие хоть на час, но не сделал этого, и тем самым дал умереть миллионам человек? Да тебя нужно будет судить, как военного преступника. Ты же и сейчас в джакузи с бабами», — он вскрикнул. «Нет, а зачем видео отрубил?» — он сказал жалко. «Вы же эстет старой школы, а я не бритый без галстука. Но если требуете». Экран вспыхнул, Ганкер за рабочим столом в помятой майке, с двухнедельной щетиной на лице и горькой обидой в глазах. По столешнице распечатки графиков, он их вешает на стены, чтобы почаще натыкаться взглядом. «Ладно», — сказал я милостиво, — «пока бить не буду. А что без штанов? Я вообще-то не очень-то обращаю внимание на оболочку. Через десяток-другой лет тела будем менять чаще, чем Евгений Онегин перчатки». Он буркнул: Не все так думают, а всем и не надо показывать», — сказал я тем же тоном. «В Госдуму в твоем нынешнем виде не стоит, но трансгуманистам плевать, смотрим в корень, да не в тот, о котором подумал, по глазам вижу, а на души. У тебя душа есть?» — он спросил опасливо. «Вы в христианском или каком смысле? У меня есть план на развитие нейролинка, чтобы за год-два провести широкомасштабные исследования насчет расширения и углубления возможностей CRISPR. Так это и есть душа», — сказал я. «Действуй, а визиты в сауны поубавь, сокращает жизнь, доказано как бы наукой, хотя она постоянно себе противоречит, но все же по крабье бочком-бочком продвигает вперед и вбок к незримой пока что истине. Прибуду послезавтра в 8, соберешь коллектив, расскажу о некоторых добавочных возможностях». Он вскрикнул обрадованно. «Расширение и углубление», — ответил я. «Расширить, углубить и ускорячить. Или получится, или все сдохнем». «Ой», — сказал он опасливо, — «вообще-то я о работе даже в сауне думаю. Женщины беспокоятся, не пора ли к врачу на уколы, на усыпление? Не спеши, я еще твою кровь попью. Ладно, завтра что подсчета проделанной работе у меня на столе? Я все проверю. Знаю, вы сатрап старой школы. Это я в хорошем смысле. Я сам школа», — буркнул я. «Савельичева можно бы не принимать в расчет, его лозунг слишком глуп и примитивен, дескать, роботы поработят всех нас, будет использовать людей, как скот, пускать на мясо, а женщин насиловать. Но чем проще и глупее идея, тем у нее больше сторонников, потому за ним идет больше всего народу из числа бывших таксистов, домохозяев и прочего очень простого и легко озлобляющегося люда. Есть еще Майборода, тоже противник сингулярности, этот моложе и умнее, не верит в злые намерения и, но полагает, что человечество неминуемо будет стерто с лица земли ввиду неверно отданной или неверно понятой им командой. По принципу, услужливый дурак опаснее врага. Это основные оппоненты, хотя есть еще Куницын, достаточно заметный общественный деятель из оппозиционной партии. Это как бы смягченный вариант Майбороды. По его мнению, и не обязательно сотрет человека, но вероятность этого слишком велика, потому тему развития искусственного интеллекта лучше закрыть вовсе, а разрабатывать направления, что будут улучшать жизнь простого человека. Как же задрали этим простым человеком? Пришло сообщение, что Мацанюк вложил $500 миллиона, почти весь свой капитал, но чутье у него отменное, ощутил момент, когда на чашу весов нужно бросить все. Главное даже не в нем, его знают, как удачливого инвестора, резко увеличившего состояние на поддержке стартапов, так что за ним точно потянутся и другие. Да и вообще до многих начинает доходить простая мысль, что мертвому капитал ни к чему, а так есть шанс, истратив все или почти все, получить взамен возможность жить дальше и снова зарабатывать, пусть и с нуля. Умение не пропьешь даже в элитном ночном клубе со сногсшибательными красотками или под дырявым забором в компании с бомжами. Гарантий, конечно, нет, однако если антиэйджинг не поддерживать, то это стопроцентная гарантия умереть от старости даже нынешним школьникам. Конечно, наука будет двигаться дальше, хоть и медленнее, бессмертие в конце концов откроют, но уже для наших праправнуков. Но, к счастью, сейчас нашими стараниями идеи антиэйджинга проникают в общество все глубже. Конечно, большинство против, эти из тех, для кого виноград зелен, но если снизить цену за пилюлю бессмертия, то квартиры и машины продадут, только бы заполучить ее, а сейчас, когда точно не светит, можно отважно бороться против идеи жить вечно, выказывая себя лихими и бесстрашными. Среди почты промелькнуло сообщение от друга детства Женьки Евлахова, поздравил с днем рождения, как будто я сам о нем помню, спросил как живу, на что в душе в самом деле что-то колыхнулось и восхотелось вдруг увидеться, что ли. Обычно такие желания быстро проходят, потому я ответил коротко, отрезая себе возможность передумать. Скоро буду, трепещи. У него своя автомастерская, что все-таки успех, остальные мои одноклассники ничем себя не проявили, серые, как мыши, разве что Вадик Ферсов, этот зачем-то лихо и гордо уехал за кордон, но там как в воду канул. Предполагается, что либо моет туалеты, либо метет улицы, потому и молчит, такой работой почему-то не хвастаются, хотя Платонов вон работал дворником и ничего, классик. Но Евлахов еще в младших классах увлеченно помогал отцу ремонтировать его старенький «Москвич», потом оба осваивали «Жигуль», так что к началу перестройки он уже стал хорошим умельцем и сумел открыть в гараже автомастерскую. За последние годы это все разрослось, я не сразу и понял, что все трехэтажное здание принадлежит ему. Еще и просторную заправку на 4 автомобиля отгрохал по высшему классу. Правда, стартовый капитал был из моего кармана, как не породить однокласснику и старому дворовому другу, но дальше он развивался сам, привлекал клиентов, брал кредиты и выплачивал, пусть и со скрипом, а сейчас магнат районного масштаба, даже кафешку свою поставил. Он встретил меня внизу у входа, румяный и толстый. Брюхо нависает над широким поясным ремнем, на медной пряжке не хватает только большой звезды, мы такие носили в детстве и жутко гордились. От глаз к вискам по десятку морщин, с каждым годом все глубже, а щеки обвисли, как у породистого бульдога. У меня не так заметно, но что старею, вижу по отражению в зеркале, морда далеко не юношеская, а седины столько, что такому на улице знакомиться уже как-то не то. Он протянул руку, но я обнял, похлопал по широкой спине, когда-то бугристой от твердых как камни мышц, а теперь мягкой и гладкой, как широкий ломоть сала. «Ты это», — сказал он, когда мы расцепили клинч, солиднее стал, но все еще не опузатинился, даже не опузатил, зато снега на голове больше, кто бы подумал, скоро все побелеет. «Куда денешься?» — согласился я с неохотой. «Но что говорила бабушка Фаня, помнишь?» Он широко улыбнулся, даже глаза прикрыл, сказал мечтательным голосом. «Она молодец, когда пеняли, что уже голова седая, не час мужиками крутить», отвечала, что даже когда на крыше снег, в печи еще полно огня. «В нас тоже огонь, жар и кипение», заверил он бодро. «Мы на горе всем буржуем мировой пожар раздуем. Пойдем, пропустим по рюмочке. Похвастаюсь, как у нас прет, будто тесто из квашни. Ты в прошлый раз заскакивал к нам сколько лет тому, не помню», признал я, «мне все дни, как вчера». «Замотался», сказал он с сочувствием. «А как же бабы и яхты? У тебя баб больше», ответил я с подчеркнутой завистью. Он хохотнул, подхватил меня под локоть, я дал завести себя в помещение кафешки, достаточно просторной, чтобы могли скоротать время все, у кого мелкий ремонт. Кафе стандартное, небогатое и неубогое, разве что на стойке у барменши рядом с кофейным аппаратом достаточно продвинутый дисплей, даже с тыльной стороны вижу, что включен. Он перехватил мой взгляд, понимающе улыбнулся. «Твои ребята подарили, я им за него пару машин отремонтировал. Теперь программа считает все мои дебиты-кредиты, так что мы, можно сказать, тоже в твоей империи». За столом я сказал мирно: «Какая там империя, у тебя своя, у меня свои, просто не воюем, и то хорошо». Из-за барной стойки вышла миловидная девушка, заранее улыбнулись и пошла в нашу сторону, на ходу вытаскивая из широкого кармана изящного передника блокнотик. «Да», — согласился он, — «войны гремят, хотя вежливо называются конкуренцией. Леночка, две чашки кофе и печенье, или уже пора коньячку, Артур?» Я отмахнулся. «Убежденному зожнику, нет, оторвусь позже, когда добьемся цели. Если, конечно, такая дурь насчет коньячка придет в голову. Я вообще не понял, у тебя же здесь все за рулем». Он широко улыбнулся. «У нас для них только кофе, а коньяк и прочее тем, что с ними. С этим строго. Система наблюдения издали засекает, кто за рулем, а кто сидит рядом. Одиноким вообще только кофе и булочки. И поесть, конечно». Официантка сделала небрежную пометку в блокнотике и удалилась, бросив на меня поощряющий взгляд, что, конечно, польстило. Вряд ли знает о моих миллиардах, так что еще хорош хотя бы с виду. Правда, могла решить, что раз сам хозяин автомастерской пригласил в кафе, то я важный клиент, а важным улыбаться нужно шире. «Коммерсант», — сказал я, — «сейчас в тренде ЗОЖ, не забывай, а коньячок, это как бы шалость, скоро перейдет в разряд осуждаемых». Он дернулся. «Не пугай, и так уже не знаю, куда нас несет. А ты как, вроде кузнечика», — пояснил я, — «прыгаю от одних неблагополучных к другим. Не представляешь, сколько разгребать за людьми хорошими и правильными, когда начинают рулить большими коллективами». «Хороший человек», — согласился он, — «увы, не специальность, и даже не профессия. Я вот хитрый, пью со всеми, но корабль веду, куда нужно, а не куда коллектив хотел бы, как Бен-Гур». «Бен-Гурион», — поправил я, — «кстати, как насчет Толика Ратника, еще у тебя?» Он кисло улыбнулся. «Да, конечно, давно бы уволил, если бы не наше детство, и так постепенно перевожу на работы попроще, откуда не ждем скорой отдачи. А так что он наш, да и всем нравится. Да, согласился я, всегда был такой, компанейский, избегать за пивом всегда вызывался первым, других надо было уговаривать. Из кухни вышла официантка с подносом в руках, две чашки кофе и горка печенья на тарелке, как и заказали, молча переставила на столешницу и также молча удалилась. «Серьезные у тебя здесь работники», — заметил я. Он оглянулся ей вслед. «Ты, Оленя, сначала работала по установке дисков, но я решил, что с ее фигурой лучше в кафе. Все еще недовольны. Больше нравится возиться с гаечными ключами и домкратом. Да и парней там больше», — заметил я. «А Столяном надо повидаться. Допьем и заглянем», — пообещал он. «Я ему выделил комнатку в дальнем углу. Там возится. Помнишь, больше всех нас любил возиться с инструментами, компьютеры научился ремонтировать и настраивать, никто не показывал, самородок прямо, чутье неимоверное, издали видит, почему комп виснет или тормозит, так что и держу там, ну, при компьютерах, он как бы сисадмин или как теперь их называют, я допил кофе и бросил в рот пару долек сахарного печенья, пойдем». Когда еще судьба занесет повидаться? Глава 13. Глава 13. Автомастерская внутри уже не просто мастерская, а современный цех по ремонту и профилактике, а также тюнингу и апгрейду. Половина мест для автомобилей заполнена, дела идут хорошо, рабочих мало, а это значит, автоматизировано по самым крутым меркам на сегодня. Он провел вдоль ряда, дальше дверь в небольшую каморку, указал кивком. Он сам это выстроил. «Заходи, увидишь, зачем такое вот?» Улыбочка на его лице недобрая. Я насторожился и тихонько приоткрыл дверь. Каморка тесная, большой стол с инструментами, но на краю большой монитор, а то ли ратник, теперь уже Анатолий, отчество не помню, сидя на простом металлическом слуле, дергается перед ним из стороны в сторону. Уши закрыты гигантскими блинами массивных наушников, плечи подергиваются. Я решил, что строчит из автомата, но нет, оказалось, в руках крупнокалиберный пулемет, неподъемный в реале, а на экране закованный в лады спецназовец идет среди развалин и бьет короткими очередями в выскакивающих из укрытий монстров чудовищного облика. Евлахов указал на него взглядом, я помедлил, кивнул. «Да, знаю, многие на это подседают, а с приходом ВР таких будет все больше, о чем пока не догадываются ни хозяин автомастерской, не его продвинутый сисадмин». Евлахов протянул руку из-за плеча Толяна и нажал на эскейп. Экран погас, Толян взвизгнул в горестном отчаянии. «Ты чего?» «Я не засеивился». Он повернулся, увидел рядом с ним меня, глаза округлились, порывисто вскочил. Мы обнялись, я чувствовал нежность и в то же время грусть. По Евлахову не так видно, что стареем, а вот Толян ухитрился обогнать на этой дороге в тьму нас обоих. Уже чуть ли не старик. Даже не старается противиться энтропии. Евлахов буркнул. «Пообщайтесь, а я пока загляну в цех. Ребята хорошие, но за всеми нужен глаз да глаз». Я дождался, когда он вышел и деликатно прикрыл за собой дверь. Толян вздыхал и смотрел ему вслед, а я поинтересовался. «Нравится у него, он тебя балует, как вижу. Даже свой почти кабинет организовал. Здорово смотрится гаечный ключ 32х24 рядом с крутым компом». Он сказал упавшим голосом. «Да какой он крутой, даже трассировки лучей нет. Ты хотя бы в стратегии играл», — сказал я. «Те хоть интеллект развивают получше любых тренажеров, а то стрелялки-бегалки, словно пацан какой». Он сказал жалким голосом. «Ну не могу я удержаться, не могу. Это же такой, такой мир. А в нем я хоть что-то могу сделать важное и полезное». «В самом деле полезное», — уточнил я. Он выпалил. «Я же за парней в белых шляпах, никогда за вампиров или гангстеров». «А Рилайф?» — спросил я. «Мы без него пока что не обходимся», — он сказал жалким голосом. «Да мне он всю плешь проел, скоро бить будет, все не так делаю». «Да знаю, что не так, я не сумасшедший, стараюсь, работаю, но когда влезаю в бойму, здесь совсем все исчезает. Какие там письма, чат, соцсети, если даже бриться меня Женька заставляет. У меня уже борода была, но вчера заставил сбрить, это потому, что ты приедешь. Вообще все время орет, он прав, но что сделать, если я такой слабый? Будь сильным», — посоветовал я и сам ощутил, какую банальность сморозил. «Он как-то же избегает, не играет», — ответил он тоскливо, «потому, что тупо не развит. Для него это всего лишь цветные пятна на экране, совсем как для моей собаки. Он говорит, что это пиксели, видите ли». Я вздохнул. «А что видишь ты?» Он вскрикнул. Какие пиксели, когда там человечики бегают, живут, страдают. Я даже когда книгу раскрываю, вижу не буквы, а людей, природу, слышу крики, даже запахи чую. Я промолчал, в книге я тоже вижу не буквы, а красочные миры, что мозг сам выстраивает из этих разбросанных по бумаге черных закорючек, но там хотя бы незаметная, но все равно титаническая работа мозга по декодированию, а здесь на экране готовые миры, красочные и заманчивые, где ничего додумывать не нужно, а мозг без нагрузки деградирует. Он взглянул на меня трусливо, совсем уж затравленно, сказал жалобным голосом. С баймами так и вовсе там же человечики бегут с лестницами на осаду замка. Мне больно, когда гибнут, это я их отправил, забыв забросать ров хворостом, и не подвел заранее стрелков с дальнобойными луками. «Переиграй», — посоветовал я, — «или чекпоинты далеко», — он ответил тоскливо. «Переигрываю, но Женька злится. Хотя я работаю, работаю, почти все выполняю, кое-как», — уточнил я, — «и на скорую руку». «Знаю-знаю, играл, а он дорожит репутацией. В бизнесе репутация весьма так, ему нужно, чтобы его работу хвалили, результатами пользовались». И другим советовали его мастерскую, а ты ее топишь. Ладно, дай обниму еще разок, мне тоже пора, дел не в проворот. Я хлопнул его по плечу и вышел из мастерской. Евлахов разговаривает с владельцем Infiniti, капот поднят, хозяин автомобиля бросил на меня короткий взгляд, мой Бентли в сторонке, но понятно, что я приехал к Евлахову, а это добавляет тому очков. Оглянувшись, поинтересовался шепотом: «Ну как тебе, Толян?» Я вздохнул: «Увольняй». Он вздрогнул: «Ты что, наш друган, последний из наших». Я стиснул свое «я» в кулаке, и так слишком поддаюсь чувствам, повторил тверже: «Увольняй. Проще выплачивать крохотное пособие, чем держать работника, что погубит твою репутацию. Ладно, тебя не жалко, но косвенно и мою вдруг да заденет. У него есть где бросить кости?» «Пока есть», — сообщил он угрюмо. «Жена ушла как полгода, а сам он на баб и не смотрит. В компе сиськи жопы круче». «Хорошо», — сказал я, — «жалование выплачивать буду я, крохотное, чтобы никакая баба не позарилась, а ему много и не надо. А ты смотри, чтобы квартиру не пропил». Он сказал со вздохом: «Не пьет, но лучше бы пил». «Да», — согласился я, — «а скоро компы будут вообще наши все. Проследи, чтобы квартиру не выдурили как-то по-другому, сейчас умельцев много, а увольнять надо». «Знаю-знаю, это же наш Толян, но и о себе надо думать. Другого наймешь, чтоб работа на первом месте, а для него забацаем индивидуальный бот». Он криво улыбнулся: «Ну разве что так, но это значит, опускаем руки, дадим ему то», — ответил я, — «к чему сам стремится. Алкоголизм лечится, наркомания тоже, хоть труднее, а вот игровая зависимость, еще не знаю. Разве что ремнем на самой ранней стадии». Он развел руками: «Да, с ремнем вроде бы запоздали. И чем кончится?» Я сдвинул плечами: «Проверим на нем, как на опытной модели нашего гребаного человечества в победившем царстве виртуальной реальности». «Чего-чего? VR?» — пояснил я, — «алкоголизм будущего». Уезжал со смешанным чувством жалости и неловкости. Уже заметил, что успешные люди нередко испытывают нечто вроде вины за свое богатство и возможности. И хотя это бывает редко, но когда встречаешь старого друга, живущего в бедности, торопливо стараешься словно бы загладить грех богатства. Когда-то сдуру во второй или третьей попытке стал президентом и пытался всех осчастливить, дурак. Правда, достаточно быстро ощутил, что экономику не поднять вот раз рывком, даже если всех православных в один день сделать протестантами, у нас уже в крови это православное, что работа – это наказание, и что работа не волк, не убежит. Лучше сосредоточиться на достижении великой цели, но в этом случае уровень науки далек от того, каким мог бы быть, да еще с перекосом в военную сторону. Потому оставил политику, начал осваивать искусство становиться богатым и сверхбогатым. Политик связан по рукам и ногам, за ним тысячи глаз, не может скрыться с глаз даже на час, нельзя, вдруг со шпионами встречается и родину продает, а вот олигарх намного свободнее, в том числе может тратить деньги, как возжелает, лишь бы не на закупку оружия ради свержения власти. Правда, и до этой простой истины дохромал не сразу, только в пятый или шестой раз, когда проходил все заново от внутриутробной жизни, начал смутно чувствовать, что не тем занимаюсь, помогая отдельным человечкам и тем самым вознося свое эго до небес, благодетель хренов. В школьные годы на вопрос, чем займусь после, сообщил: работать и учиться программированию. А что это? О Норберте Винере слыхал? Темнота. В то время о Норберте Винере не слышал в самом деле только самый темный или глухой, но и глухой мог читать о нем в журналах, слышать в радиопередачах и даже видеть документальные фильмы. Был бум на электронно-вычислительные машины, которые вскоре начали называть сокращенно ЭВМ, а потом пресса запестрела названиями БЭСМ, БЭСМ-6, Сетунь. В те первые пробные варианты прожить-жить заново была и линия, где моя первая девушка, в которую влюбился безумно, все же благоразумно выбрала более успешного и с богатыми родителями. А я, разбогатев, гордо пресекал ее попытки сблизиться снова, она же замужем, а я предательство простить не могу, вот такой я хороший. Сегодня обильные дожди затопили туннель на Бауманке, я знал, что когда-то такое будет, но такие незначащие даты плохо держатся в моей дырявой памяти. Счастье и то, что затвердил, когда дефолт, когда рухнет нефть, потом взлетит, да и вообще запоминаются только крупные события. Хотя здорово бы помнить, что из-за опрокинувшегося КамАЗа на Симферопольском шоссе будет пробка, выехал бы на 10 минут раньше, а так постоял, накаляясь от бессильной злости, а потом пятился и долго выбирался на параллельную магистраль кривыми и заполненными автомобилями переулочками. Увы, не могу заранее сказать, когда кто поскользнется, чихнет или хихикнет, хотя и пытался запомнить хотя бы наиболее значительные катастрофы, однако к своему стыду забыл, когда случится масштабная катастрофа на Остоженке, на Симферопольском и даже захват заложников в Оперном, но помнил о 2011, да и то потому лишь, что цифра такая запоминающаяся. Правда, еще и потому, что старательнее всего вбивал в память, когда что случится в стране. Резкие скачки доллара, а какое-то время он был почти единственной платежной единицей, что будет с нефтью газом, как пойдет приватизация, а два арбуза в одной ладони не удержишь, память у меня просто память, а не флешка с датами. Глава 14. Стыдно сказать, но первые жизни просрал, как и все остальные простые человечики, в этом мы все одинаковы, хотя уже был как бы вооружен прошлым опытом, но все равно сумел, то ли сам дурак, то ли жизнь сложнее, чем кажется. Но на этот раз вроде без больших задержек, а сегодня во время моего визита в медцентр Раскин доложил счастливым голосом: «Артур Николаевич, мы еще не уверены, что этот наш препарат продлит жизнь», говоря простым языком, но в процессе наткнулись на любопытные возможности. «Ну-ну, можно убирать некоторые черты характера», — пояснил он, — «так сказать, менять свою личность. Мы сразу же проверили на мышах, все сработало». «В каком смысле?» Он подвел меня к двум стоящим вплотную просторным клеткам с одинаковыми беличьими колесами, домиком и выгулом. «Посмотрите на эту милую крыску», — предложил он, — «можете взять в руки, сразу начнет ластиться. Просто прелесть». «Какая дружелюбная, а в чем фишка?» Он ответил победно: «Это была самая агрессивная тварь, всех кусала, двух загрызла насмерть, если бы не отсадили, умертвила бы остальных, что были с нею в клетке». «Ух ты», — сказал я в замешательстве. «Проверили и на других», — сообщил он. «Кого хотели сделать агрессивными, тот стал агрессивным, кого хотели перевести в покладистые, стал смирным и тихим. У меня сейчас целый отдел работает над градиентной сеткой возможностей. Можно менять вообще мировоззрение, я о человеке, уж простите за наглость и полет фантазии. Кто был ленивым по природе, тому можно усилить работоспособность, целеустремленность. Это же здорово», я пробормотал, «круто. Сколько у нас размагниченных гениев, что могли бы, но с печи слезать неохота. Это вообще-то открытие. Но вы уверены?» Он понизил голос. «Честно говоря, трое моих сотрудника, из самых молодых, уже ввели вакцину себе. Вообще-то это не вакцина, а смесь сложно сконструированных гормонов, что внедрится и перестроит организм, но это тонкости, для неспециалиста несущественные. Главное, что срабатывает. Я уже вижу изменения. А что хотят изменить?» Он всплеснул руками. «Что еще, как не повышение работоспособности? Вон Иванченко, талантище, но за каждой юбкой ухлистывает. К спиртному пристрастился, а теперь и ночует в лаборатории. Кандидатскую пропустит, сразу докторскую пишет». Я сказал озадаченно: «Круто, не ожидал». Он воскликнул воспламененно: «Артур Николаевич, вы вам обязаны таким открытием. Скажите, что вы сами хотели бы в себе изменить, подправить, усилить. Для этого от вас потребуется только анализ крови и биопсия, остальное все сделаем». «Здорово», — сказал я. Честно говоря, ошарашен, хотя и готовлюсь к тому, что открытия хлынут лавиной, но все равно как-то почти врасплох. Я подумаю, что надо поправить, а менять в себе нужно много, очень много, завтра дам целый список. Не пугайтесь, списка не будет, но пару черточек я бы убрал, а еще столько же добавил бы, или усилил, если во мне такие найдутся. На обратном пути к автомобилю шел, как сомнамбула, слишком уж ошеломила эта вот возможность менять человеку характер. Дело не в злом правительстве или коварных спецслужбах, на которые сразу указываем пальцем и подозреваем во всех злодействах, а в том, к чему сами готовы или не готовы. Завтра могу начать перестраивать себя в соответствии со своими представлениями о том, каким хочу и должен быть, и стану другим человеком. Конечно, стану лучше, чем сейчас, и тем самым разорву связь со всей историей человечества. Не в том смысле, что цивилизации устроили не мои предки, просто мне их потуги и устремления станут не то, что безразличны, а смешные и нелепы. Не так надо было строить, и не то. Ну да ладно, прошлое не исправить, но сейчас выберем другой путь. Внезапно пахнуло зловещим холодом, словно оказался на краю темной могилы, хотя вроде бы все наоборот. Вперед в счастливое будущее. Лучше бы, конечно, сперва добиться неограниченной продолжительности жизни, а то и бессмертия, а потом менять. Но открытия приходят одни поздно, другие чересчур рано, и как-то надо реагировать. На обратном пути в автомобиль подсел Коломейцев, сияющий и взволнованный. Я молчал, он пристегнулся, и лишь когда лимузин тронулся с места, сказал ликующим шепотом: «Вчера Василия и трех его друзей отобрали в особую группу. Сообщили, что вдвое повышают жалование и скоро направят в ответственную загранкомандировку. Поздравляю», — сказал он. Он чуть ли не вскрикнул шепотом. Я уже и не верил, сколько лет с того разговора прошло, а тут раз, и четверых зачислит в зарубежную командировку. А сразу догадался куда, они ж все четверо почти выучили арабский язык, и Коран чуть ли не наизусть знают. Да, теперь понимаю, почему деньги гребете лопатой. Наверное, уже бульдозером, я сказал доверительно, будучи респектабельным бизнесменом, все по безналу. Ну, почти все. Под санкции не попаду, у меня прозрачно и законно. Даже по законам какой-нибудь Великобритании, была такая страна, когда-то в самом деле почти ну совсем великая. Я рад, что ваши ребята наконец-то дождались. Теперь их ждет повышение в звании, им будут поручать серьезные операции, с ними будут считаться. Подержите их там пару лет, а потом можно обратно в Москву. Он чуть насторожился. Зачем? Первые годы будут работать только летные войска, сообщил я. По террористам, ИГИЛу, халифату. Если он у вас не летчик, то будет просто наблюдать, охранять базу и загорать под пальмами. Даже в январе. Потом начнутся столкновения с боевиками, турками, американцами, даже саудовцами, а это уже бронетехника и прямые обмены артиллерийскими ударами. Он посерьезнел, подумал, но ответил твердо. Война есть война. Я не стану прятать даже единственного сына. Обязан служить отечеству. Я вздохнул. Да, так тяжело, но честнее. Он почти козырнул мне, я подумал невесело, что человечество как нарочито старается задержать приход сингулярности, в которой все станут здоровыми, неуязвимыми и бессмертными, а войны покажутся дичайшей нелепостью. В старину сказали бы, в людей черт вселился, но не стоит искать потустороннюю силу там, где всего лишь наша дурь, косность и леность мысли, да и чертей столько не наберется. А к концу рабочего дня секретарша тихо доложила, что прибыл господин Кузьменко. Я не сразу вспомнил, но когда дверь распахнулась, и он вошел интеллигентно и тихо, весь из себя сдержанность и почтительность, я узнал, поднялся навстречу. «Антон Изиславович, случилось что-то? Прошу, садитесь». Он деликатно опустился на край стула, лицо да нельзя довольное, глаза блестят, даже ладони потер в несвойственном интеллигенту жесте. «Кофе?» – спросил я. Он кивнул. «С удовольствием. Пришел поздравить вас, Артур Николаевич». «Меня?» – спросил я. «С чем?» – он сказал с подъемом. «Договор подписан, у нас будет военно-морская база в Тартусе. В точности, как вы предсказали». «Я не предсказываю», – возразил я. «Это сложные расчеты, дополненные интуицией. Ваши не справляются, у них только расчеты, так проще оправдываться. А я отвечаю только перед собой, хоть и боюсь, но что-то себе додумываю. Не чиновник, которому все по херу, я предприниматель». Тихая молчаливая девушка внесла на подносе две чашки кофе и сахарное печенье на широкой тарелке, переставила на стол и неслышно удалилась. Кузьменко вздохнул, лицо на миг потемнело. Да, конечно, именно потому капитализм и жизнеспособнее. Вот вы с ценами на нефть попали в точку, сразу выигрыш. Если не угадаете, влетите на круглую сумму, а чиновнику не холодно, не жарко. Оклад в любом случае идет. Чиновник больше об откатах и распилах думает, чем о пользе государевой. Но с Украиной вы все предсказали в точности. Жаль, вам не поверили. Я взял чашку в ладони, буркнул. Ожидаемо. Смотрит в день сегодняшний, а здесь нужно было не только в завтрашний, а в послезавтрашний. Он покачал головой. Дураки набитые. Даже я поверил, советовал. Теперь будут к каждому вашему слову прислушиваться. Чем-то напоминает чеховского интеллигента или сотрудника спецслужб высокого уровня, для которых вызывать положительные эмоции одним своим появлением первейшая заповедь. И даже то, как держит чашку и осторожно смакует с явным наслаждением, добавляет ему очки. Я сказал с настороженностью: «Не пугайте, мне ответственность нахрен не нужна. Вдруг не угадаю, сразу статью влепите за вредительство социалистической собственности». Но, я сказал решительно, пусть это будет мое личное мнение, высказанное вам в приватном разговоре, а дальше отвечаете только вы. Даже за то, что не так поняли, не так передали. Он чуть откинулся на спинку стула, ответил мягко, но чувствуется, что через него отвечает целый легион ЛПРов, так совсем недавно называли лиц, принимающих решения. «Спасибо за доверие, служу сингулярности», — ответил я сварливо. Он коротко усмехнулся. «А как насчет Отечества? Я и говорю о нем», — сообщил я.